Глава 32. Последняя глава. Все остальные распределились на ночлег по шахтерским домам. Курди с отцом и матерью взяли к себе Люти. И всю дорогу свет, источник которого был ясен всем, кроме Люти, освещал им путь. Но, оглядываясь вокруг, они не видели ничего похожего на серебряный шар. Долгие дни вода продолжала хлестать из дверей и окон королевского дома, и несколько гоблинских тел было выброшено на дорогу. Курди видел, что надо действовать. Он поговорил с отцом и другими шахтерами, и они стали искать для воды другой сток. Прорыв небольшой туннель в одном месте и построив дамбу в другом, они спустили воду из-под королевского дома и скоро смогли добраться до винного погреба. Там обнаружилось множество мертвых гоблинов, и среди них королева в каменном ботинке. Оказалось, что вода смыла завалы, преграждавшие путь стражникам, и проход сильно расширился. Шахтеры заделали все отверстия и вернулись к своим работам. Довольно многим гоблинам удалось спастись от наводнения, спрятавшись внутри горы. Но большинство из них скоро покинуло эту часть страны. А те, кто остались, помягчили характером и стали сильно напоминать шотландских домовых. Их головы стали мягче, так же, как и сердца. А ноги затвердели, и мало-помалу они стали дружелюбнее относиться к жителям горы и даже шахтерам. Но гоблинских животных, встречавшихся на пути, шахтеры безжалостно истребляли, пока в результате те не исчезли совсем.